Глава 27. Человек в штатском был незыблем, как скала. Но это была лишь показная непреклонность. Саша смотрел на него с трудом, изображая страх на своем лице. Этот болван секунду назад произнес мой оправдательный приговор. Знаю ли я Женю Рабиновича? Лучше бы он сразу сказал. Один еврей вляпался в дерьмо и прикрывает свою задницу разными хоть что-то значащими именами. Поскольку вы единственная его связь с промерскими кругами, он ссылается на вас. Какой он важный, этот мент в штатском. Прям-таки полубог. Откуда такие берутся? В школе ты, поди, был тихим троечником, фискалом и трусом. А получил погоны и ксиву в красной корочке. И возомнил себя орлом. Какая жалкая у них жизнь. Да даже не жизнь, а существование. Но раньше можно было понять. В воздухе витали какие-то идеалы, значит, были фанатики, готовые за светлое коммунистическое будущее жизнь положить. А сейчас-то что? В России больше миллиардеров, чем во всей Европе. А где они все взяли свои капиталы? Вот то-то и оно. И этот ментеныш в пиджаке никогда не сподобится у них это спросить. Все, что ты можешь, это прихватить какого-нибудь придурка вроде Жени за то, что он... по дешевке ворованный алюминиевый профиль скупал. Глазки-то у него какие строгие. Будто он и не человек вовсе, а робот. Нет, врешь, дядя. Ты человек. Так же, как и все, жрешь, пьешь и ходишь в уборную. Завидуешь богатым парням на мерсах, пускаешь слюни по длинноногим девицам, боишься за своих детей, ненавидишь жену и тещу, мечтаешь о красивой жизни. Так что одно из двух. Либо ты чисто формально будешь проводить очные ставки и корябать дешевой шариковой ручкой протокол, либо постараешься вышибить у меня денег. Ну, пожалуй, на понт ты меня не возьмешь. Но мне лучше сделать вид, что я жутко тебя испугался. Потешу твое самолюбие. Хотя это так мерзко, унижаться перед этим глистом. Да я бы первый стал налоги платить, чтобы в милиции нормальные честные люди работали. С хорошими зарплатами, а не такие кровососы. Как хочется плюнуть ему в харю. Нельзя. Там на воле Лиза. Она одна, и мне нужно выйти отсюда как можно скорее. Товарищ полковник, произошла какая-то ошибка. Я работник одного очень ответственного общественного аппарата. Меня должны были встречать. Мои коллеги, наверное, волнуются. Я хотел бы позвонить. Голос Саши звучал тихо и очень жалостливо. Судя по всему, серьезный мужчина в штатском очень обрадовался, что с ним говорят в таком изысканном подобострастном тоне. Вот гнида обрадовался, гад, что я его полковником величаю. Сам-то он, поди, от силы майор, — подумал про себя Саша, а вслух добавил. Позвоните моему папе в столицу, он разрешит эту нелепую ситуацию. Мужчина в штатском нарочито кашлянул и молвил. «Вы напрасно волнуетесь. Для вашего задержания у нас были все основания, и в ваших же интересах ответить на все наши вопросы, тем самым значительно облегчить свое положение». «Вот падла! Да будь у меня сейчас ствол в руках, ты бы передо мной ужом вился, чтобы в живых остаться. А коли мы по разные стороны решетки, можно из меня кровь пить». Саша побледнел от злости, но его оппонент воспринял эту бледность по-другому. «Ну, вы так уж не волнуйтесь. Может быть, вам воды? Да присядьте, присядьте. Я думаю, что мы довольно скоро все выясним. Разумеется, если вы нам поможете. Вы готовы дать показания?» «Да, конечно, готов». Саша приготовился к нудному многочасовому допросу, когда мент будет медленно писать на желтых листках бумаги вопросы, просить расписаться под ними, а потом также медленно записывать ответы. Ожидания Саши не оправдались. В камеру внесли магнитофон с микрофоном. «Вот тенна», — удивился Саша. «Не иначе, как техническую поддержку от коллег из Америки получили. И, наверное, недавно». Еще не успели магнитофон домой спереть. Ну что же, давайте писать на кассету. Правда, это очень странно и пахнет какой-то провокацией. «Вы готовы?» — произнес мент и нажал на запись. Далее Саша подробно рассказал, где, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Женей, сколько они не виделись и когда встретились снова. Мент часто перебивал Сашу и просил заострить внимание на деталях. Сашу это искренне удивляло, но он подчинялся и вспоминал мельчайшие подробности. Мент одобрительно кивал головой и задавал следующие вопросы. Саша ждал, когда же ему начнут предъявлять получение взяток за лоббирование интересов завода Рабиновича. Но мент удивил его в очередной раз. Выключив магнитофон, он так и не коснулся этой темы. Неужели уже не хватило ума не колоться насчет распределения прибыли? Или это хитрый ход со стороны так называемых «блюстителей закона»? Саша терялся в догадках, а мент с невозмутимым спокойствием сворачивал микрофон. «Теперь я могу идти?» — робко спросил Саша. «Еще нет, но чтобы вы не скучали, сейчас вы сможете увидеть своего друга. Он задержится у нас надолго, так что будьте к нему снисходительны». Довольный собой мент вышел, а через пару минут в камеру завели Женю. Это было страшное зрелище. Худой, с болезненно бледным, небритым лицом, он выглядел как настоящий профессиональный революционер. «Жень, как дела?» Саша от неожиданности задал достаточно глупый вопрос. Женя, словно затравленный зверек, бегло осмотрел камеру, а потом, вплотную придвинувшись к Саше, затараторил. «Ты давно здесь? А, неважно, неважно. С тобой уже говорили, тебе дали позвонить? Хотя, конечно, они тебя отпустят, они связываться с мэром не будут, это точно, они не будут, я уже давно, они меня давно держат, я им все-все рассказал, они все знают, а меня не выпускают, а тебя выпустит я-то кто, я ты, а ты тебя выпустит, попроси за меня, пусть им позвонят насчет меня, они мне шпионаж, торговлю, изготовление оружия, они мне шпионаж». Женя трясся, как в лихорадке. Казалось, он сошел с ума и бредит. «Да объясни толком, при чем тут шпионаж? За что тебя взяли? За что тебя взяли менты?» Саша с силой встряхнула исхудавшего Женю. «Саша, какие менты? Мы с тобой ФСБ!» Женя был прав. Здание УВД соединялось со зданием ФСБ, и хитрые контрразведчики часто пользовались мудреными переходами между строениями, дабы ввести в заблуждение недалеких граждан. Вроде Саши. «Женя, ты что, родину продал?» От неожиданности Саша во второй раз сморозил глупость. «Я... Они у меня в аренду занял за неутенку. Я не знал. Какие-то прицелы, оружие я не видел, не видел. Они мне изготовление, торговлю и шпионаж. А я... Саша, спаси меня, Саша, они тебя выпустят, они против мэра не пойдут». Женя был близок к истерике. По его впалым щетинистым щекам текли крупные слезы. «Что ты им сказал? Что ты им сказал, Женя?» «Все, все, все я им рассказал». «Слушай, ты урод! А ты случайно меня к своему шпионажу не приплел?» «Нет, нет, я все по правде рассказал, но они и так все знали, они и так все знали. Саша, спаси меня!» Тяжелая металлическая дверь лязгнула засовами. На пороге стоял все тот же мужчина в штатском. «Гражданин Иванов, а вам пора в свою камеру!» Женя вздрогнул, как будто его ударили электротоком, и попятился к выходу. Женю увели. Но ФСБшник остался. «Как вы сами понимаете, мы знаем все. И ваш напуганный друг Женя тут совершенно ни при чем. Он лишь еще один свидетель, не более того. Ваш так называемый центр давно находится в зоне нашего пристального внимания. Вы заметили, я нарочно не задал вам ни единого вопроса о вашей профессиональной деятельности. Я просто не хотел заставлять вас врать. Повторяю, нам известно буквально все. Для меня не секрет, что многие из сотрудников нашей конторы работают на мэра. Да мы не препятствуем этому. Пока не препятствуем. В вашем центре также достаточно людей, работающих на нас. И вы о них никогда не узнаете. Со стороны может показаться, что мы пустили вашу деятельность на самотек. Но это не так. Мы просто придерживаемся нейтральной позиции». Голос самоуверенного ФСБшника звучал размеренно и монотонно, гипнотизируя Сашу. «Вы, разумеется, считаете, что деньги решают все. Но это не так. У нас достаточно компромата на весь ваш предвыборный штаб. Нам известны точные суммы взяток, отданных за телевизионную чистоту, так что оборудование, за которым вы ездили в Москву, запросто может остаться не у дел. Мы знаем, во сколько обошелся контракт на приобретенные вами газеты. Нам известны особые условия подписания мест на установку щитовой рекламы. В период предвыборной кампании все щиты города будут в вашем распоряжении. Мы знаем о журналистах, которые находятся под вашим покровительством и на вашем содержании. И, разумеется, мы знаем, где вы берете деньги на столь активную деятельность. Вы, лично вы, контролируете поборы с торговых точек. Ваши старшие товарищи собирают деньги со строительных организаций за землеотводы в центре города. Другие люди берут мзду за лицензию, и этот список можно продолжать. У нас есть все адреса, фамилии и явки. Возникает вопрос. Почему мы до сих пор не прихлопнули ваше осиное гнездо? У вас возникает этот вопрос? ФСБшник в упор сверлил Сашу глазами. «Возникает», — промямлил Саша, как нашкодивший школьник. ФСБшник одобрительно кивнул головой и продолжил. «Ваше удивление было бы еще большим, если бы вы узнали о всей полноте нашей осведомленности. Мы знаем, каким образом вы собираетесь победить на выборах. Не удивляйтесь, все ваши засланные казачки у нас подсчитаны, хотя придумано оригинально. Насколько я понимаю, вы к этому тоже руку приложили. Этим и объясняется такой стремительный рост вашей карьеры. Когда я узнал, что мэр собирается на губернаторские выборы, я ушам своим не поверил. Он бы еще в президенты России намылился. Но когда нам стало известно, что ваша, с позволения сказать, контора купила 3 министров из областного правительства, все стало на свои места. В час чем министры начинают каяться во всех смертных грехах, и, утирая слезы раскаяния, показывать пухлым пальчиком на губернатора. Мол, не мы, он нас заставил. Промерские СМИ подхватывают эту тему и утопят губернатора в дерьме. Вы и в Москве журналистов прикупили. Не удивляйтесь, нам и это известно. Конечно, губернатор чист, но для шумихи всероссийского масштаба министров с их покаянием хватит. Мы могли бы посадить этих иуд в соседние камеры. Возможно, мы так и сделаем, но в наших же силах и закрыть глаза на грязные игры. И от вас зависит, как будут развиваться события. Вы человек достаточно новый в мэрской команде, но к вам прислушиваются. Возможно, это связано с вашим отцом, либо вы внесли свежую струю в загнивающее болото мэрии. Для моей организации это не важно. Главное, какие выводы вы и ваши старшие товарищи сделают после нашего с вами разговора. На что будет опираться новая областная власть? Насколько я понимаю, мэр идет на выборы не из любви к народу. Мы поделимся с ним информацией, а он поделится властью, и все будут довольны. Не скрою, ныне здравствующий губернатор на контакты с нами не идет. Но он человек старой закваски, принципиальный, честный, справедливый. Ему наша поддержка не нужна. А вашему кандидату, извините, без нас не обойтись. У нас такие архивы, что ваша чахлая коллекция компроматов в сравнении с ними яйца выеденного не стоит. Кстати, а куда вы своего Юрия Васильевича дели? Отправили за кордон или сразу закопали? Ваш Юрий Васильевич, человечишка-то пример засны. А вы как считаете?